Против жених не вдали от двухстворных дверей Пенелопа в креслах за пряжей сидела и тонкие нити сучила. Подняли руки они к приготовленной пище. Когда же был удовольствован голод их сладкой едой, Пенелопа, старца Икария, дочь многоумная, сыну сказала: «Видно мне лучше наверх мой уйти и лежать одиноко там на постели, печалью перестланной, горьким потоком слез обливаемой, с самых тех пор, как в далекую Трою мстить за Атрида пошел Одиссей. Ты, я вижу, не хочешь, прежде чем здесь женихи многобуйные вновь соберутся, мне рассказать, что узнал об отце, возвратился ли он, жив ли?» «Милая мать», — отвечал рассудительный сын Одиссеев, — «слушай, я все расскажу, ничего от тебя не скрывая. Прежде мы прибыли в Пилос, где пастырь людей многославный Нестор меня в благолепно устроенном принял жилище. Принял так нежно, как сына отец принимает, когда он в дом возвращается, долго напрасно им жданный. Так Нестор сам и его сыновья многославные были со мною ласковы. Но об отце ничего рассказать он не мог мне. Жив ли, скитается ли где на земле, или погиб уж, об этом слухов к нему не дошло. К Менелаю Атриду меня он, дав мне коней с колесницею кованой, в Спарту отправил. Там я увидел Елену Аргивскую, многих Ахеен, многих Троян погубившую волей богов всемогущих. Царь Менелай, вызыватель в сражении, спросил, за какою нуждою прибыл к нему я в божественный град Лакедемон. Все рассказал я подробно ему, ничего не скрывая.